Выслушав доклад Барклая де Толли о положении дел в армии, государь приказал созвать первые военные совещания, чтобы рассмотреть диспозиции, составленные в петербургском главном штабе. Но ввиду того, что в этих диспозициях оказался ряд погрешностей против истины, так как в иных не все оказалось согласованным с топографией местности и действительными силами, выдвинутыми к Неману, то государь решил со следующего же дня лично начать осмотр расположения войск, проверить их состояние и затем уже решить дальнейшее. Весь апрель и часть мая государь посвятил детальному осмотру первой армии. Он тщательно инспектировал все дивизии по очереди, производил им смотры и учения, изучал окружающие условия местности. Состоянием армии государь остался очень доволен, что видно из следующих строк его письма к фельдмаршалу графу Салтыкову. «Армия в самом лучшем духе. Артиллерия, которую я успел осмотреть, в наипрекраснейшем состоянии. Возлагая все упование мое на Всевышнего, спокойно ожидаю дальнейших событий». А эти события были уже не за горами. В мае месяце в Вильну прибыл адъютант Наполеона, граф Нарбон. Предложения, которые привез Нарбон, как будто были направлены к миру, и впоследствии Наполеон говорил, что император Александр сам вызывал войну, так как, дескать, он не отнесся к этим предложениям с той внимательностью, которую должно было диктовать истинное миролюбие. А между тем, одновременно с этим, он приказал своей армии перейти через Одер и приблизиться к Висле. Переговоры с Нарбоном не привели ни к чему. Император Александр твердо стоял на своем требовании, чтобы Наполеон эвакуировал войска из Пруссии и Померании, что должен был сделать еще давно, согласно условиям Тильзитского мира. Поведение Нарбона достаточно ясно доказывало, что вся цель его приезда была разузнать, что происходит в Вильне, каков дух в русских армиях и как смотрит государь на положение вещей. Император не показывал вида, что догадывается об этом, и два раза удостаивал Нарбонна продолжительными аудиенциями, но после отъезда чрезвычайного посла еще лихорадочнее принялся за работу по усилению состава и передвижением армий, предназначенных к военным действиям у западной границы. Вскоре пришло покаянное письмо от австрийского императора, который, объявляя о заключенном им с Наполеоном союзе, рассыпался в извинениях и уверениях, что это произошло в силу печальной необходимости. Прочитав это письмо, император Александр ничего не сказал, только мрачная складка еще глубже залегла на его лбу. Впоследствии была сделана быстрая переработка диспозиции армии. В окончательном виде армии были расположены следующим образом. Первая армия, состоявшая из шести корпусов и трех кавалерийских резервных, под командованием главнокомандующего Барклая де Толли, прикрывала дорогу на Петербург и была растянута от Кейдан, Ковенская губерния, до Свентян. Вторая армия, состоявшая из трех корпусов под командованием князя Багратиона, про которого досужие языки говорили, что он именно Багратион, но уж никак не бог рати, он была сосредоточена у Волковиска и прикрывала дорогу на Смоленск и Москву. Третья армия, возглавляемая Тармасовым, стояла у Луцка. Отдельный казачий корпус под командой атамана Платова стоял в Гродно. Кроме того, государь вырабатывал совместно со своим близким другом графом Аракчеевым ряд военно-административных мер. Так, например, гражданское управление губерний, близких к предполагаемому театру военных действий, Курлянской, Виленской, Минской, было подчинено военным, и весь край был разделен на военные округа.